Неожиданное появление начальства переполошило всех. Легко раненые вскочили и вытянулись. Тяжело раненые открывали глаза и оживлялись при виде знакомой фигуры Макарова. Шурка Назаренко замерла на месте и с полуоткрытым ртом смотрела на адмирала. Макаров стал расспрашивать каждого раненого о самочувствии, о том, при каких обстоятельствах получено ранение. Матросы охотно отвечали и сами задавали вопросы о ночном бое. «Проход все же японцам не удалось загородить», — допытывался обожженный кочегар. «Не удалось. Зря только они 5 пароходов потеряли. Да разве при таких молодцах, как вы, это может удастся японцам?» — мягко проговорил адмирал. Лица раненых просветлели. «Так точно, ваше превосходительство!» — прохрипел раненый в грудь матрос. — Супротив нас, танка кишка у японцев! — С такими молодцами, как вы, мы непременно побьем японцев. — Спасибо вам, братцы, за службу. — Спасибо за геройское поведение, — благодарил адмирал. — Рады стараться, — растроганно отвечали раненые. — Лейтенант Дукельский, запишите их фамилии. Награждаю всех вас крестами. «Покорнейше благодарим!» — радостно отвечали матросы. Затем Макаров обернулся к продолжавшей восторженно смотреть на него Шурке Назаренко. «Вы, сестрица, откуда?» — спросил девушку адмирал. «С электрического утеса». «По нашей просьбе с утеса прибыли к нам на помощь сестра и фельдшер», — поспешил доложить офицер. — Как ваша фамилия? — осведомился Макаров. — Назаренко. Адмирал взглянул на Мельникова, который вытянулся во фронт. — А твоя? — повернулся он к фельдшеру. — Мельников, фельдшер 7-й роты Квантунской крепостной артиллерии. — Они нас, можно сказать, выручили, ваше превосходительство, — вмешался фельдшер. — Без них я бы не управился, а катер с отважного подошел совсем недавно, взял раненых и ушел. — От лица всех моряков позвольте вас поблагодарить, сестрица. Макаров протянул руку. — Георгий Владимирович, запишите ее фамилию. — Я награждаю вас, сестрица, Георгиевской медалью. Шурка, красная, как пион, что-то невнятно пробормотала и смущенно подала руку адмиралу. Адмирал поднялся на палубу и столкнулся с только что вылезшим из машинного отделения Звонаревым. — А вы что здесь делаете, прапорщик? — удивился Макаров. — Помогаю починять паровую машину, ваше превосходительство. — Весело, — ответил Звонарев, вытирая пакли грязные руки. — Через час будет исправно. — К этому времени должны также подойти портовые катера и помочь сильному сняться с мели. — Я вижу, что весь электрический утес принял участие в спасении нашего миноносца. При случае моряки тоже придут нам на помощь, — ответил Звонарев. — Само собой разумеется, долг платежом красен, — произнес Макаров. — Силач уже идет сюда, — показал вахтенный на быстро приближающийся портовый буксир. Через несколько минут силач готов был тащить миноносец. Матросы с миноносца с нетерпением смотрели на силача. Буксир свистнул, осторожно натянул трос и постепенно стал увеличивать число оборотов винта. На сильном тоже машина заработала на полный ход. Вода вокруг вспенилась и порыжела от ила. Сильный дернулся, заскрежетал железом по каменному дну и стал отходить от берега. Громкое «Ура!» разнеслось по морю. — Ваше превосходительство! — обратился к Макарову Дукельский. — Сегодня в 2 часа дня в Порт-Артур прибывает поезд наместника, в котором должен приехать и великий князь Кирилл Владимирович. Адмирал кисло поморщился. Приезд Алексеева и великого князя не сулил ему ничего хорошего. Наместник был явно недоволен общим направлением его деятельности и особенно тем вниманием и заботой, которыми адмирал окружал рабочих порта. Боевые действия Макарова также не встречали одобрения. Почти ежедневные выходы эскадры в море, Постоянные столкновения легких кораблей и миноносцев с японцами, по мнению Алексеева, излишне изматывали людей, не принося существенной пользы. Многочисленные жалобы сухопутного начальства на якобы имевшие место вмешательство Макарова в вопросы береговой обороны тоже играли не последнюю роль в неблагожелательном отношении наместника к деятельности беспокойного командующего флота. Появление в Артуре великого князя Кирилла Владимировича в качестве начальника военно-морского отдела штаба командующего флотом не предвещало ничего хорошего. Известный больше своими кутежами и пьянством, чем морскими походами, великий князь был для Макарова неизбежным злом, против которого он был бессилен бороться. «Прикажите приготовить к часу дня мой катер, а также предупредите флаг капитана, что он должен будет сопровождать меня на вокзал», — распорядился адмирал. «Вы уже послали командиру флотского экипажа распоряжение о высылке почетного караула для встречи наместника и великого князя?» «Так точно. Еще вчера. Почетный караул полуротов 50 рядов при трех офицерах и оркестре музыки», — доложил Дукельский. К 14:00 на перроне плохонького Порт-Артурского вокзала собрались все начальствующие лица. Стессель со своим начальником штаба генералом Разнотовским и неизменным Никитиным, Макаров с Молосом и Дукельским, гражданский губернатор Квантунской области полковник Вершинин и делегация от Порт-Артурских жителей во главе с Николаем Ивановичем Тифантаем. На перроне выстроились почетные караулы от моряков и 25-го Восточно-Сибирского стрелкового полка. Начальник жандармского управления, ротмистр князь Микеладзе, в полной парадной форме в последний раз обегал своих жандармов, оцепивших вокзал и привокзальную площадь. В ожидании прихода поезда Макаров и Стессель перебрасывались отдельными фразами, явно тяготясь вынужденным разговором. Наконец, из-за поворота показался паровоз, и вскоре поезд в полтора десятка вагонов остановился перед перроном. В окне среднего вагона показалась представительная фигура наместника, состоящими рядом с ним великими князьями Кириллом и Борисом. Макаров двинулся к дверям вагона. Опережая его, туда же устремился Стессель со своей свитой. У ступенек вагона произошла заминка. Макаров вежливо уступил дорогу Стесселю, но за ним ринулась и вся свита генерала. Стессель уже успел отдать рапорт наместнику и представиться князьям, когда, наконец, подошел Макаров, в свою очередь, отрапортовавший о состоянии флота.